Остановясь среди комнаты, глядя в дым своей папиросы, он пропустил перед собой ряд эпизодов. Гибель Бориса в Аравке, покушение Макарова на самоубийство, мужиков, которые поднимали колокол всем миром, других, которые сорвали замок с хлебного магазина, 9 января, московские баррикады, все, что он пережил, вплоть до убийства губернатора. И вдруг он почувствовал, есть нечто утешительное в том, что память укладывает все эти факты в ничтожную единицу времени, утешительное и даже как будто ироническое. Невольным движением он вынул часы, но, не взглянув на циферблат, тотчас же спрятал их и заметил, что Марина смотрит на него требовательно, ожидающим взглядом, и продолжил механически, неохотно. К людям типа Кутузова я отношусь с уважением, ну, как, например, к хирургам. Но у меня-то кости не сломаны, и нет никаких злокачественных опухолей. Он снова зашагал в мягком теплом сумраке и, вспомнив ночной кошмар, распределял пережитые между своими двойниками. Они как бы снова окружили его. Один из них наблюдал, как драгун старается ударить шашкой Турабоева, но совершенно другой человек был любовником Никоновой. Третий, совершенно не похожий на первых двух, внимательно и с удовольствием слушал речи историка Козлова, было еще много двойников, и все они в этот час одинаково чужие Климу Самгину, их можно было назвать насильниками. Кошмар! — думал он, глядя на Марину поверх очков. — Почему я так откровенно говорю с ней? Я не понимаю ее. Чувствую в ней что-то неприятное. Почему же? Он замолчал. А Марина, скрестив руки на высокой груди, сказала негромко. — О Степане ты неверно судишь, я его знаю лучше, чем ты. И не потому, что жила с ним, а... Но она не договорила фразу, должно быть, не нашла точного слова и новым тоном сказала. — А ты, кажется, зачитался, заплесневел в думах. — Читаю я немного. — Застоялся на одном месте. — Надо передвинуться в другой угол. — Почему в угол? Пожить с простыми людьми, ты о рабочих, крестьянах. Не обратив на его вопрос внимания, она спросила, — с женой-то совсем кончил? — Да. — Ну вот, хорошо. — Значит, на время свободен, — говорит она со мной, как старшая сестра. Облизывая губы кончиком языка, прищурив глаза, Марина смотрела в потолок. Он наклонился к ней, желая спросить о Кутузове, но она встряхнулась, заговорив, — Так завтра же давай примемся за дела. Сходи к моему поверенному, потолкуй с ним, я его предупредила. Она сказала это мягко, но так, что Самгин понял, надобно уходить, и ушел, молча пожав крепкую, очень теплую руку. Хитрая баба. Разоблачить ее нелегко. А надо разоблачать? Спросила. Отношение к этой женщине не определялось. Раздражала ее неприятная самоуверенность и властность, раздражала и то, что она заставила высказаться. Последней было особенно досадно. Самгин знал, что он никогда еще ни с кем не говорил так, как с нею. На другой день утром он сидел в большом светлом кабинете, обставленном черной мебелью. В огромных шкафах нарядно блестело золото корешков книг, между Климом и хозяином кабинета стоял тяжелый письменный стол на толстых и пузатых ножках, как ножки рояля. Хозяин, чернобровый, лысый, его круглое желтоватое лицо надуто, как бычачий пузырь для обучения плаванию. Оно заканчивается остренькой черной полуседой бородкой, в синеватых белках пронзительно блестят черненькие зрачки. Голосок у него звонкий, упрямый. Слова он произносит не по-русски четко и ставит очень плотно слово к слову. «Моя доверительница», — почтительно говорит он, не называя доверительницу по имени, — «принимая во внимание, исходя из того факта, на основании изложенного», — он как бы нарочно говорит фразами апелляционной жалобы. Его почтительность сопровождается легкой судорогой толстых губ и остренькой усмешкой пронзительных глаз. Коротким жестом левой руки он как бы отталкивает от себя что-то, Его ужимки заставили Самгина почувствовать, что человек этот обижен Мариной и, кажется, ненавидит ее, но побаивается. Отношение к ней он переносил и на него, Самгина. «Коллега», — говорит он, точно ставя запятую между двумя «л». «Далее. Делаю по иску родственников купца Потапова, осужденного на поселение за принадлежность к секте хлыстов. Имущество осужденного конфисковано частично в пользу казны. Права на него моей почтенной доверительнице недостаточно обоснованы, но она обещала представить еще один документ. Здесь, мне кажется, доверительница заинтересована не имущественно, а, так сказать, гуманитарно, и, если не ошибаюсь, целью добиться пересмотра дела. Впрочем, вы сами увидите». О гуманитарном интересе Марины он сказал с явным сожалением, а вообще его характеристики судебных дел Марины принимали все более ехидный характер, и Самгин уже чувствовал, что коллега Фольц знакомит его не с делами, а хочет познакомить с почтенной доверительницей. В черном кабинете стоял неприятный запах, возбуждая желание чихать. За окнами шумел, завывал ветер, носились тучи снега. Просидев часа два, Самгин почти с наслаждением погрузился в белую бурю на улице. Его толкало, покачивало, черные фигуры вырывались из белого вихря, наскакивая на него, обгоняя. Он шел и чувствовал, да, начинается новая полоса жизни. С Мариной следует быть осторожным, и необходимо взять себя в руки, поставить себя в центр круга непоколебимых выводов. Вспомнил он фразу Брагина и возмутился засоренностью своей памяти. Через несколько дней он в сопровождении Безбедова ходил по комнатам своей квартиры. Комнаты обставлены старой солидной мебелью, купленной, должно быть, в барской усадьбе. Валентин Безбедов, вводя Клима во владение этим имуществом, пренебрежительно просипел: «Если мало, сходите в сарай, там до черта всякой дряни. Книжный шкаф есть, клавесины, цветов хотите? У меня во флигеле множество их, землей пахнет, как на кладбище». Он курил немецкую фарфоровую трубку, дым шел из ноздрей его широкого носа, изо рта, трубка висела на груди между лацканами модного толстого пиджака, и оттуда тоже шел дым. Но похож был Безбедов не на немца, а на внезапно разбогатевшего русского ломового извозчика, который еще не привык носить модные костюмы. Лохматый, с красным, опухшим лицом, он ходил рядом с Климом, бесцеремонно заглядывая в лицо его обнаженными глазами, отвратительно скрипели его ботинки, он кашлял, сипел, дымился, толкал Самгина локтем и вдруг спросил: «Читали анекдот?» «Какой?» «У царя была депутация верноподданных рабочих из Иваново-Вознесенска, но он сказал им буквально так: „Самодержавие мое останется таким, каким оно было встарь“, что он с ума спятил». «Да, странно», — отозвался Самгин. Безбедов крепко стиснул его локоть. «Ну, устраивайтесь», — и ушел, дымя, скрипя, но, затворив дверь, тотчас же снова распахнул ее и просипел: «В Москву едет царь-то!» Отмахиваясь от густого дыма, Самгин спросил себя: «Неужели и это животное занимается политикой?» Как все необычные люди, Безбедов вызывал у Самгина любопытство. В данном случае любопытство усиливалось еще каким-то неопределенным, но неприятным чувством. Обедал Самгин во флигеле у Безбедова в комнате, сплошь заставленной различными растениями и полками книг, почти сплошь переводами с иностранного. 144 тома Пантелеевского издания иностранных авторов: Майн Рид, Брэм, Густав Эмер, Купер, Диккенс, «Всемирная география», Реклю, большинство книг без переплетов, растрепаны, торчат на полках кое-как. «Вот тебе и на, библиотека гимназиста», — мысленно определил Самгин. Безбедов не замедлил подтвердить это. «Со времен гимназии накопил», — сказал он, недружелюбно глядя на книги. «Ерунда все. Из-за них и гимназию не кончил. Все вокруг было неряшливо. Так же, как сам он, всегда выпачканный птичьим пометом, с пухом в кудлатой голове и на одежде. Ел много, торопливо, морщился, точно пища была слишком солона, кисла или горька, хотя глухая Фелицата готовила очень вкусно. Насытис без бедов смотрел в рот Самгина и сообщал какие-то странные новости, казалось, что он выдумывает их. Петербургский викарий Сергий служил панихиду по лейтенанте Шмидте. Студенты духовной академии заставили, служи и служил. Откуда вам известно это? Муромская Лидия Тимофеевна сказала, она все знает, у нее связи в Петербурге. Подобрав нижнюю губу, он вопросительно, как бы ожидая чего-то, помолчал, затем сказал тоном виноватого: «Я лесами ее управляю, знакомый с ней, да, скучная». «Ничего, что я так говорю, пожалуйста». «Не женщина, а обязательное постановление городской управы. Вы не замечаете, что люди становятся все скучнее?» «Ну, человек вообще существо невеселое», — философски сказал Самгин. Безбедов нашел, что это правильно. От его политических новостей и мелких городских сплетен Самгин терял аппетит. Но очень скоро он убедился, что этот человек говорит о политике из любезности, считая долгом развлекать нахлебника. Как-то за ужином он угрюмо сказал: «В Москве революционеры на банк напали. Цапнули денег около миллиона», и, отдуваясь, сказал с явной досадой, хрипло: «Надоело до черта. Все политики говорят, как о блинах на масленице». Самгин взглянул на него недоверчиво и увидал, что он, обиженно надув губы, тискает в трубку табак. После двух-трех таких жалоб Самгин решил, что домохозяин глуп, и сам знает это, но немало не смущен своей глупостью, а даже как бы хвастается ею. Дурак, по-русски, широко, по глупости несколько навязчив, но не нахал и добродушен, — определил Самгин и почти ежедневно убеждался, что определил правильно. Как-то за обедом Безбедов наглотался вкусной пищи, выпил несколько рюмок водки, настойной на ягодах можжевельника, покраснел, задымил немецкой трубкой и внезапно с озлоблением вскричал: «Идиотское время, черт его возьми!» Хлопнув себя ладонями по ушам, он потряс лохматой головою. Самгин спокойно ждал политической новости. Но Безбедов возмущенно заговорил: «Март уже, а что делается, а? Вы о чем?» «Да о погоде! У меня голуби ожирели!» Тоскливо хрипел он, показывая в потолок пальцем цвета моркови. «Лучшая охота в городе! Два раза премирована, москвичам носы утер! Тут есть такой подлец, Блинов, трактирщик, враг мой, подстрелил у меня херувима, лучшего турмана во всей России. Дробь эту он, убийца, получит в морду себе». Самгин видел, что лицо хозяина налилось кровью. Белки выкатились, красные пальцы яростно мнут салфетку. И ему подумалось, что все это может кончиться припадком пьяного буйства, даже параличом. И, притворяясь заинтересованным, он спросил: «Это очень увлекательная охота». Безбедов поперхнулся каким-то ругательством, дрожащей рукой налил квасу, выпил стакан двумя глотками и выдохнул вместе со струей воздуха. «Не поймете, до чего». Он вскочил из-за стола, точно собираясь бежать куда-то. Остановился у окна в цветах, вытер салфеткой пот с лица, швырнул ее на пол и, широко размахнув руками, просипел: «Невообразимо!» Взмахивая распростертыми руками, точно крыльями, закрыв глаза, мотая головой, он забормотал: «Понимаете, небеса, глубина, голубая чистота, ясность и солнце. И вот я, ну что такое я, ничтожество, болван? И вот выпускаю голубей, летят кругами все выше, выше, белые в голубом, и жалкая душа моя летит за ними, понимаете, душа, а они там едва вижу, тут напряжение вроде обморока и страх, а вдруг не воротится. Но, понимаете, хочется, чтоб не возвратились, понимаете? Большое мягкое тело Безбедова тряслось, точно он смеялся беззвучно. Лицо обмякло, распустилось, таяло потом, а в полупьяных глазах его Самгин действительно видел страх и радость. Отмечая в Безбедове смешное и глупое, он почувствовал к нему симпатию. Устав размахивать руками, задыхаясь и сипя, Безбедов повалился на стул и, наливая квас мимо стакана, бормотал. — Большой момент! И честное дело! Никому не мешает, ни от кого не зависит, к чертям всю чепуху! Пожалуйста, выпьемте! Чокая с ним рюмками, Самгин подумал. Вот случай, когда глупость возвышается до поэзии. Безбедов вылил водку из рюмки в стакан с квасом и продолжал говорить. Было приятно, что Безбедов так легко, понятен, не требует настороженности в отношении к нему, весь налицо. В тот вечер Самгин, уходя спать, пожал руку Безбедова особенно крепко и даже подумал, что он вел себя с ним более сдержанно, чем следовало бы. Надо было сказать ему что-нибудь, выразить сочувствие. Конечно, не для того, чтобы поощрять его болтовню. Одинокий, видимо, несчастный парень, болтовня его ни к чему не обязывает. Но Безбедов не нуждался в сочувствии и поощрении. И почти каждый вечер охотно, неутомимо рассказывал о городе, о себе. Самгин слушал и ждал, когда он начнет говорить о Марине. Нередко Самгин находил его рассказы чрезмерно, неряшливо откровенными, и очень удивляло, что, хотя Безбедов не щадил себя, все же в словах его нельзя было уловить ни одной ноты сожаления о неудавшейся жизни. Как-то в грустный ветреный и дождливый вечер Безбедов заговорил о своей жене. «Из-за голубей потерял», — говорил он, облокотясь на стол, запустив пальцы в растрепанные волосы, отчего голова стала уродливо огромной, а лицо меньше. «Хорошая женщина, надо сказать, но, знаете, у нее эти общественные инстинкты, и все такое, а меня это не опьяняет. Какого черта буду я заботиться о том, чтоб дураки жили умнее или как-то там лучше, а умники и без меня проживут? Вы, конечно, другого взгляда, а, по-моему, дуракам и так хорошо. На этом я с ней не поладил. Тут же и голуби. Еще с курицами она, может быть, помирилась бы, но голуби — это уж для нее обидно. Вообще она чувствовала себя обманутой. Ей, кажется, не я понравился, а имя мое Валентин. Она, должно быть, вообразила, что за именем скрывается нечто необыкновенное. Гимназистка, романов начитала, стихов, книгоедство и все такое. Самгин слушал и улыбался. Может быть, она и не ушла бы, догадаясь я, заинтересовать ее чем-нибудь живым, курами, коровами, собаками, что ли? Сказал Безбедов, затем продолжал напористо. Вот ведь я нашел же себя в голубиной охоте. Нашел ту песню, которую суждено мне спеть. Самгин согласно кивнул головой и стал слушать сиплые слова внимательнее, чувствуя в рассказе Безбедова новые ноты. «Вас увлекает адвокатура, другого картежная игра, меня голуби. Вероятно, я на крыше и умру, задохнусь от наслаждения и шлеп с крыши на землю», — сказал Безбедов и засмеялся влажным, неприятно кипящим смехом. «В детстве у меня задатки были», — продолжал он, вытряхивая пепел из трубки в чайный стакан, хотя на столе стояла пепельница. «Правильно говоря, никаких задатков у меня не было. А это мать и крестные внушили: Валентин, у тебя есть задатки». Конечно, это обязывало меня показывать какие-нибудь фокусы. Ждут чего-то необыкновенного, но и счинишь, соврешь что-нибудь, что ж делать? Надо бы оправдать доверие. Он подмигнул Самгину и заставил его подумать: я никогда не сочинял. Привычка врать и теперь есть у меня. Выдумаю что-нибудь маловероятное и по секрету расскажу. Стоит только одному рассказать, а уж дальше вранье само пойдет. Чем невероятнее, тем легче верят. Он усмехнулся и, крепко закрыв глаза, помолчал, подумал, вздохнул. Хотя невероятное становится обычным в наши дни. Привираю я не для того, чтобы забавлять себя или людей, а так черт знает для чего. Скучновато на земле, когда самое лучшее переживаешь на крыше. В гимназии я тоже считался мальчишкой с задатками, крестный раскрасил меня. Чтобы оправдать ожидания, хулиганил. Из 5-го класса выгнали. Стал щеголять в невероятных костюмах. Какие дурацкие шляпы носил, барышням нравилось. Вообразил, что отлично могу играть на бильярде, и играл 5 часов. Разумеется, бездарно. Вообще, я человек совершенно бездарный. Сказав последние слова с явным удовольствием, Безбедов вздохнул, и лицо его исчезло в облаке табачного дыма. Самгин тоже курил и молчал, думая, что он, кажется, поторопился признать в этом человеке что-то симпатичное. Весьма похоже, что он только играет роль простака. А я ошибся. Сознание ошибки возникло сейчас же после того, как Безбедов сказал о задатках и фокусах. Вообще, в словах Безбедова незаметно появилось что-то неприятное. И особенно смущало Самгина то, что он подумал о себе. Я не сочинял. Мысль о возможности какого-либо сходства с этим человеком была оскорбительна. Неистово дымя, Безбедов спросил. — А что, у вас нет аппетита к барышням? Тут недалеко 2 сестренки живут, очень милосердные и веселые. Не хотите ли? Самгин сухо отказался, но подумал, что следовало бы взглянуть, каков этот толстяк среди женщин. Затем, прихлебывая кисленькое красное вино, он сказал, «Разумеется, я не верю вам, когда вы утверждаете, что у вас нет никаких талантов». «Святая истина!» — вскричал Безбедов, подняв руки на уровень лица, точно защищаясь, готовясь оттолкнуть от себя что-то. «Я человек без средств, бедный человек». «Ничем не могу помочь никому и ничему!» Эти слова он прокричал, явно балаганя, клоунски, сделав жалкую гримасу скупого торгаша. Самгин настойчиво продолжал. «Но очень странно слышать, что вы говорите это, как будто с удовольствием». «Да, конечно же, с удовольствием!» — вскричал Безбедов, нелепо размахивая руками. «Как бы это сказать вам? Ах, черт!» Вытаращив глаза, потирая ладонью шершавый лоб, он несколько секунд смотрел в лицо Самгина, а Самгин видел, как его толстые губы, потные щеки расплываются, тают в торжествующей улыбке. — Я глухонемой, — сказал он трезво и громко. — Глухонемого проповедовать не заставишь, понимаете? — Вы сознаетесь в симуляции. — сердито заметил Самгин. — Почему симуляция? Нет, это мое убеждение. Вы убеждены, что нужна конституция, революция и вообще суматоха, а я ничего этого не хочу. Не хочу. Но и проповедовать почему не хочу тоже не стану. Не хочу. И не буду отрицать, что революция полезна, даже необходима рабочим. Необходима? Ну и валяйте, делайте революцию, а мне ее не нужно. Я буду голубей гонять, глухонемой. И с размаха, шлепнув ладонью в широкую жирную грудь свою, он победоносно захохотал сиплым кипящим смехом. Скотина! Мысленно обругал его Самгин, быстро и сердито перебирая в памяти все возражения, какие можно было бы противопоставить Безбедову, но было совершенно ясно, что возражение бесполезно. Любой из них Безбедов оттолкнет. «Не хочу», — скажет он. Возможно, что он обладает силой не хотеть, но все же Самгин проворчал. «Анархизм — это старо. Как мир?» — согласился Безбедов, усмехаясь. «Как цивилизация?» — добавил он, подмигнув фарфоровым глазом. «Ведь цивилизация и родит анархистов, вожди цивилизации, или как их там, смотрят на людей, как на стадо баранов, а я баран для себя. и не хочу быть зарезанным для цивилизации, зажаренным под соусом какой-нибудь философии. Послушав минуты две давно знакомые плоские фразы, Самгин невольно произнес слова, которые не хотел бы говорить вслух. «Самое сильное, что вы можете сказать и сказали, — это «не хочу». — Конечно, — согласился Безбедов, потирая красные толстые ладони. — Тысячи думают, один говорит, — добавил он, оскалив зубы, и снова пробормотал что-то о барышнях. Самгин послушал его еще минуту и ушел, чувствуя себя отравленным. В кабинете он зажег лампу, надел туфли и сел к столу, намереваясь работать, но, взглянув на синюю обложку толстого дела М.П. Зотовой с крестьянами села Пожога, закрыл глаза и долго сидел, точно погружаясь во тьму, видя в ней жирное тело с растрепанной серой головой и фарфоровыми глазами, слыша сиплый, кипящий смех. Противное бестие. Потом, закурив, вышел в соседнюю неосвещенную комнату и, расхаживая в сумраке мимо двух мутно-серых окон, стал обдумывать. Да, несомненно, в речах Безбедова есть нечто от Марины. Она тоже вне суматохи. Даже и тогда, когда физически находится среди людей, охваченных вихрем этой суматохи. Самгин воспроизвел в памяти картину собрания кружка людей, взыскующих града. Его пригласила на собрание этого кружка Лидия Воравка. В помещении под вывеской «Магазин мод» входит осторожно и молча разнообразно одетые, но одинаково смирные люди. Снимают верхнюю одежду, складывая ее на прилавки, засовывая на пустые полки. Затем они гуськом, идя друг за другом, спускаются по четырем ступенькам в большую, узкую и длинную комнату. В комнате сумрачно, от стен исходит запах клейстера и сырости. На черных и желтых венских стульях неподвижно и безмолвно сидят люди, десятка три и четыре мужчин и женщин, лица их стерты сумраком. Впереди в простенке между окнами, за столом, покрытым зеленой клеенкой, Лидия, тонкая, плоская, в белом платье, в сетке на курчавой голове и в синих очках. Перед нею лампа под белым абажуром, две стеариновые свечи, толстая книга в желтом переплете. В ее фигуре есть нечто театральное и отталкивающее. Поглядывая в книгу, наклоняя и взбрасывая голову, она гнусаво в нос читает. Говорящего в духе не осуждайте, потому что не плоть проповедует, а дух, дух же осуждает смертный грех, всякий грех простится, а этот никогда. Отделив от книги длинный листок, она приближает его к лампе и шевелит губами молча. В углу недалеко от нее сидит Марина, скрестив руки на груди, вскинув голову, яркое лицо ее очень выгодно подчеркнуто пепельно-серым фоном стены. «Начни, сестра София, во имя Отца и Сына и Святого Духа», — говорит Лидия, свертывая бумагу трубкой. Рядом с Мариной Кормилицын, писатель по вопросам сектантства, человек с большой седоватой бородою на мягком лице женщины. Лицо его всегда выражает уныние одинокой несчастной вдовы, сходство с женщиной добавляется его выгнутой грудью. Самгин нередко встречался с ним в Москве и даже в свое время завидовал ему. Зная, что Кормилицын достиг той цели, которая соблазняла его, Самгина, писатель тоже собрал обширную коллекцию нелегальных стихов, открыток, статей, запрещенных цензурой. Слушая его анекдоты, Самгин бывало чувствовал, что человек этот гордится своими знаниями.